Бойня. Глава вторая. Канцелярия. Положил трубку. Вдохнул. «Вот черт, уже 12-й!» — вырвалось вслух. Тишина. Кабинет пустой. Только тиканье часов. Я откинулся на спинку кресла и уже про себя продолжил. 9-й по силе, 9-й по магии. Держусь. Но в нынешнем состоянии... Нет, с ним не справлюсь. Не сейчас. Если он правда поднялся до 12-го, значит, вопрос времени, когда он узнает. Когда это произошло? Из-за чего? Не похоже на случайность. Таких рывков просто так не бывает. Ладно, потом об этом. Не время. Набираю другой номер. Долгие гудки. Щелк. Ответили. «Как у вас восьмерка?» «Ведем, гоняем по кругу, выматываем. Долго не протянет». «Серьезный?» «Кирилл Евгеньевич, вы же сами понимаете, караед. С ним не так легко». Я прикрыл глаза. «Да, караед. Их стихия — мимикрия. Слиться с лесом, с деревом, с листвой. И попробуй найди». Мы даже ни разу толком не смогли поймать эту тварь. Не исследовали. Они вылезают редко. Живут на ближних кругах, редко выходят на дальних. Кого-то выдернут из деревни, и нет человека. Убит ли сразу, утащен ли в глубину, заглушен чем-то, непонятно. Изучить не вышло. Но в этот раз монстр вылез далеко, и на него свободные десятки оказались под рукой. Может, не уйдет. Может, закроем этот вопрос наконец. Все как по учебнику. И продолжил разговор. «Мне нужна поддержка. Желательно вся группа. Есть возможность кого-то перебросить прямо сейчас?» На линии короткая пауза. Потом ответ. «Попробуем, но один из наших выбыл. Николай, 10-го ранга. Жив, но серьезно ранен». «Вот дерьмо». «Понял. Дожимайте. Как только закончите, сразу к Романовым». «Что там?» «Порядка 600 вооруженных. Формирование неизвестного происхождения, но работают организованно. Дисциплина есть». «Принял. Выдвинемся в ту сторону, как только закончим». «Смотрите сами», — сказал я. «Барон будет в Красноярске через час, максимум два. Если вы освободитесь только через три, придется собирать уже наши трупы». На линии хмыкнули. «Кирилл Евгеньевич, не прибедняйтесь. Я хоть и десятка, но статусом ниже вас». «А ты тут статусами не мерься». «Ладно, идите добивайте эту тварь». «С удовольствием, только вот найти никак не можем. Уже полчаса бродим, сканируем местность. Следов нет». «Если что, держите меня в курсе». «Есть». Щелчок. Связь оборвалась. Набрал следующий номер. Москва. Гудки тянулись дольше. Щелк. Ответили. «Виктор Иванович, добрый день, Кирилл Евгеньевич». «Да-да, Кирилл, у меня записано. Слушаю». Прозвучал старый сухой голос на том конце. «У нас ситуация. Сегодня барон возвращается». «В курсе. Мы уже готовим для него портал. Минут через 40 будет проход. Завтрак, сборы, все уложено. Вещи телепортированы заранее, уже в Красноярске». «Это хорошо. Но у нас тут небольшая проблемка. По дороге к его поместью около 600 человек, наемники. Вероятнее всего, Клык, только они работают так дерзко. И только у них все чисто по бумагам. Через гильдию наемников». Пауза. Москва дышит трубкой. «Про заказ мы знаем, но император сказал не вмешиваться. Поэтому, если ты позвонил за подмогой, максимум, что я могу выслать, — рекомендательное письмо. С инструкциями, как работать в такой ситуации канцелярии». «Я вас понял. Значит, своими силами». «Кирилл Евгеньевич, если вы хотите спросить прямо, разрешаю ли я вам работать в полную силу?» «Разрешаю. Но не забудьте потом со всех участников собрать клятвы о неразглашении». «Хоть на этом спасибо». Щелчок. Москва отключилась. Я встал. Плащ на плечи. Артефактный знак на груди привычно засиял, подстраиваясь под эхо. Чуть крепче защита, чуть быстрее плетение. Чуть сильнее удары. Мелочь, но в таких делах каждая мелочь решает. Вышел в коридор. Дежурный, как всегда, на посту. Сколько состава в здании? Уровни? Сводка за последние 15 минут. Около 70 агентов. 50 магов 7 ранга, 28-го. Хорошо. Всех восьмерок собрать и готовить к выезду. Задача — поддержка группы по направлению к Романовым. Я уезжаю вперед, остальные подтянутся. Дежурный чуть дернул бровью. Разрешение на обмундирование? Класса. Глаза у парня расширились. А? Ты все правильно услышал. Даю разрешение на артефакты класса А. Он коротко кивнул и потянулся к связи. Я пошел дальше по коридору. В голове привычно отмечал. А не потолок. Есть А+, есть А++. В хранилище парочка таких лежит. Самый высокий S++. Но это редкость. Легенда скорее. Говорят, один такой артефакт может снести город вместе с войсками. Думаю, байка. А если и нет, значит, такие штучки только у императора. Звоню дальше. Чувствую себя телефонисткой, а не боевым агентом канцелярии. Докладывайте по обстановке. Отправили разведку. Подтверждено, с ними был видящий эхо. Состав смешанный. Много шестерок, много семерок. Есть восьмые, девятые, десяток... Ориентировочно до 10, но точное число не определить. Может, меньше, может, больше. Подойти ближе не удалось. Отлично. Я выехал к вам. За мной еще 28-х. Понял, восьмые здесь смогут работать. Но выживаемость, мягко говоря, низкая. Ясно. Даю добро на использование артефактов связи. Переходим в режим угрозы класса А. Пауза на линии. Класс А? Да. Сверху получено разрешение. Поддержки не будет никакой. Только мы с вами. Достал кристалл, покрутил в пальцах. Штука дорогая. Работает стабильно на 100-150, иногда 200 километров. Но сгорает быстро. Пополняется только за счет редких запчастей от монстров. Даже для канцелярии не самое дешевое удовольствие. А раз у меня зеленый свет на полную силу, значит, можно прикинуться дураком. Использовать все, что есть под рукой. В крайнем случае, потом отчитаюсь. У каждого в канцелярии такие кристаллы есть, но право включать их только под разрешение на класса. Прижал кристалл к виску. Щелкнуло. Шум в голове собрался в стройный поток. Группа «Вепрь» на связи. Волк готов. Сокол есть. Гадюка, подтверждаю. Каналы выстроились в сеть. Четко, как по инструкции. Я даже не заметил, как прошел весь путь. Звонки, приказы. Сейчас уже, сидя в машине, понимал, через час мы можем все сдохнуть. Если бы стояла задача только обороны, можно было бы отступить, перегруппироваться, сыграть в долгую. Но тут другое. Дочь императора. Я не могу позволить, чтобы она умерла именно здесь, в нашем краю. Пусть где угодно, но не в Красноярске. И все же странно, император не вмешался. Неужели он готов потерять дочь? Нет, не верю. Скорее всего, группе Клык дали прямой приказ не трогать ее. Но если она сама полезет в бой? Сомневаюсь, что он это не просчитал. Уверен, где-то рядом уже сидят коллеги из тайной канцелярии, наблюдают и готовы в любой момент вступить в бой. Я выдохнул, глядя в темное стекло. Надеюсь, мы сегодня не сдохнем.